Когда я рассказала супругам Хадаят о моей проблеме, они, не задумываясь, посоветовали мне принять приглашение. «Это будет для них свидетельством», — сказали они. «Некоторые твои родственники не видели тебя с тех пор, как ты исцелилась». И это было правда. В памяти я возвращалась к тому ужасному разговору с дядями. Я вспомнила их жестокие взгляды, лица, полные гнева к этой бесстыжей девице, посмевшей осквернить обычаи семьи и законы ислама. Я стала другим человеком. Но изменились ли они? В этом я сомневалась. Тем не менее, мне мог представиться случай свидетельствовать о моей вере. К тому же я любила сестру и ее сына. Ради них я была готова поехать. «Вы правы», — сказала я. Когда этот вопрос решился, господин Хадаят посмотрел в своей записной книжке расписание автобусов. Оказалось, что автобус отходит от Бадами-Баг в Лахоре в полночь в воскресенье. «Значит, я прибуду как раз вовремя, чтобы успеть на автобус в Мюри». Мое первое собрание началось в воскресенье днем, и я на него успевала. Племянник отвез меня домой на своей Ямахе и пообещал приехать на следующий день, чтобы отвезти меня на свадьбу. Итак, на следующий день я взяла небольшой чемоданчик, и мой дорогой племянник доставил меня в Саманабад. Свадьба, как я и предвидела, превратилась в катастрофу. Некоторые из старших членов семьи восприняли мое присутствие как прямое оскорбление. Всякий раз, когда я приближалась, они поворачивались ко мне спиной. Другие, в ком был силен дух джихада, начинали со мной спорить, так что у меня почти не было возможности поговорить ни с Саминой, ни с Анис, с которой мы не виделись около года. Главным оружием атакующих был вопрос: «Почему ты веришь, что Иисус – сын Бога?» В чемоданчике у меня была Библия, но мне не пришлось ее доставать. Нужные слова сами сходили с моих уст. В этих словах ощущалась сила. Я осознавала, что такая возможность вряд ли представится снова, и говорила с каждым, кто проявлял хотя бы малейший интерес. Спор разгорался, и у меня не было времени ни есть, ни пить. Моих главных противников, братьев, я не видела. Савдаршах, когда услышал, что я еду на свадьбу, решил остаться дома. Алимшах был все время с гостями-мужчинами вне поля моего зрения. Постепенно мои оппоненты разошлись с репликами типа «Она ненормальная, оставьте ее!» и «Она для нас никто, не разговаривайте с ней!» Тут я посмотрела на часы. Было 11 вечера. Я поняла, что завтра надо будет свидетельствовать в Мюри, а я до сих пор здесь. Слегка запаниковала и поспешила в комнату сестры спросить, не сможет ли кто отвезти меня на Бадами-Баг. Оказалось, что машина Самины использовалась другими гостями. Анис была занята с родственниками мужа, а остальные прямым текстом мне отказали. «Не хотим пачкать машину, пусть Иисус тебя везет». Самина подошла и взяла меня за руку. «Гюльшан, мне так жаль, что я не могу тебе помочь. Оставайся у нас на ночь, а утром мы отвезем тебя на автостанцию». Благоразумная женщина не пошла бы одна ночью на улицу, это было опасно, но мной овладело осознание крайней необходимости. Я должна была найти выход. Не прощаясь, тихонько выскользнула из освещенного дома, такого комфортабельного и безопасного, и оказалась на обочине дороги. Облака закрывали луну, дома и деревья создавали в темноте странные фигуры. Ветви большой шелковицы шелестели над головой, я нервно вышла из ее тени. «Господь, ты осветил меня. Позаботься обо мне и помоги успеть на автобус. Я в твоих руках», — молилась я. К концу молитвы я расплакалась. Со всех сторон в темноте меня окружало Божье присутствие, и я чувствовала себя в безопасности. Тут я услышала приближающийся звук мотоцикла и почти сразу же увидела свет фар, рисующий силуэты на черной завесе ночи. Мотоцикл двигался ко мне, подпрыгивая на неровностях дорожного покрытия. Я увидела, что это был рикша. Возможно, он отвозил на свадьбу опоздавшего гостя, а может, возвращался домой после работы. Молясь, чтобы мужчина остановился, я помахала ему. Рикша затормозил. «Отвезите меня на Бадами-Бах как можно скорее. Мне надо успеть на автобус». Я не видела его лица. У рикши на голове был капюшон. Он кивнул. Я посела, отгоняя мысли, что он может оказаться злодеем и воспользоваться моей ситуацией. Мы поехали. Улицы мелькали одна за другой. Когда мы свернули к Бадами-Бах, по моим часам получалось, что мы проехали 25 километров за 5 минут. Рикша, не говоря ни слова, взял мой чемоданчик и понес его к площадке, с которой отправлялся автобус компании «Ватан Транспорт» на Равалпинди. Он шел впереди меня, хорошо сложенный, одетый в странный длинный балахон серо-коричневого цвета. Я подумала, что он, наверное, пуштун. Он поставил мой чемодан под сиденье в передней части автобуса и собрался уходить, не ожидая оплаты. «Сколько я вам должна?» – остановила я его. Он слегка обернулся и ответил. «Бог послал меня помочь тебе. Езжай с миром». Он поднял рукав балахона, и на его мускулистой руке я увидела слово, написанное светящимися буквами. «Патрус. Петр». Я пыталась разглядеть его лицо, но не смогла его увидеть. Слезы наполнили мои глаза. Когда я посмотрела снова, он уже исчез, не взяв с меня денег. Мне хотелось выяснить, не приснился ли мне весь этот эпизод. Я оглядела автостанцию. Там было много народу, люди предпочитали путешествовать ночью, когда не так жарко. Я видела только пассажиров, разминавшихся перед дальней поездкой. Ничего не выяснив, я заняла место в мягком кресле. Я была единственной в автобусе женщиной, путешествовавшей в одиночестве, без бурки и самостоятельно расплатившейся с кондуктором. На половине пути автобус сделал остановку в Джелуме, а потом ненадолго остановился в Гуржархане. Мы поднимались в предгорье Гималаев, становилось прохладно. В 4:45 мы приехали в Равалпинди и протолкались сквозь скопление людей, тощих коров, коз, машин, рикши, грузовиков, велосипедов и тележек к автобусной остановке на Раджа-базаре. Солнце к тому времени уже окрасило восток золотыми лучами. Автобус до Мюри был поменьше, а поездка была медленной и опасной. Мы двигались по извилистой горной дороге, на которой встречный транспорт едва мог разъехаться. Было то время года, когда многие ездили этой дорогой. На равнинах стоял нестерпимый зной. Кресла в автобусе были расположены так, что я сидела спиной к окну, и край пропасти не был мне виден. В 11 часов утра мы подъехали к Мюри. Я вышла у почты на склоне ниже города. Отдала чемоданчик Кули, и он проводил меня до лагеря Мубарик. Когда мы приближались к лагерю, нас увидел стражник. Он подошел поприветствовать меня и взял у Кули мой чемоданчик. Неделя в женском лагере прошла замечательно. Там были 30 женщин из Пешавара, Сиалкота, Карачи, Фейсалабада, раньше называвшегося Лиалпур, и Хайдарабада. Бог коснулся своей исцеляющей рукой самых болезненных сторон жизни женщин. Мы спали в двухэтажном здании. Моей соседкой по комнате была Руфь из Абатабада. Распорядок дня включал утренние и вечерние занятия и время для приема пищи. Остальные часы оставались свободными, но я была все время занята общением с женщинами. Они рассказывали мне о том, что их тяготило. Учительница из государственной школы в Лахоре рассказала, как трудно ей свидетельствовать мусульманам. Когда женщины уехали, из Пешавара прибыла группа молодежи. Преподобный Саед, руководитель базы, где размещался лагерь, попросил меня остаться и побеседовать с ними. Ко мне пришел молодой человек и рассказал, что он работает среди мусульман и стесняется свидетельствовать им об Иисусе. Я показала ему фрагмент Евангелия от Матфея и помолилась за него. На четвертый день он пришел снова и сказал, что теперь обрел смелость. Страха больше нет. Yeah. Я уехала из лагеря и поселилась в Равалпинди в семье Юнис. С сестрой Юнис мы встретились в Мубарике, и у нас сложились дружеские отношения. «Когда уедешь отсюда, приезжай к нам», — сказала она. Так я и сделала. С этих лагерей началось мое настоящее служение. Я проповедовала на конференциях и рассказывала, каким путем вел меня Бог. В тот первый год, в начале июля, меня снова пригласили в Мубарик. Там я оказалась за одной кафедрой с людьми, чьи имена были широко известны в христианском мире. Они приняли меня и признали, что служение дано мне Богом. Всякий раз после проповеди на меня обрушивался поток приглашений. Люди хотели услышать то, о чем я говорила. Они признавали, что мои слова воодушевляют их, и говорили, что проповедь очень своевременна. Для роста служения открывались новые возможности, но все это время я крепко держалась за Иисуса. По опыту я знала, что за благословением обязательно последует атака. И даже зная об этом, я не смогла угадать, с какой стороны она придет на этот раз. Заключение. Из Равалпинди я объехала весь Пакистан. Выступала в церквах, на конференциях, беседовала с людьми, имевшими духовные и физические нужды. В октябре 1977 года я поехала в Лахор. Туда меня пригласили брат и сестра во Христе из методистской церкви на Канал-парк. Они написали мне, что их сын заболел. «Пожалуйста, приезжайте и помолитесь за него», – писал брат Джеймс. Я начала молиться еще в пути. Когда я к ним приехала, сына перевезли домой из христианской больницы «Юнайтед». Ему стало лучше, но он был еще очень слаб. Супруги Джеймс попросили, чтобы я погостила у них. У Джеймсов было 5 сыновей и 5 дочерей. Им хотелось, чтобы я помогла им наставить детей в вере. Мы договорились, что я останусь, но когда возникнет необходимость, продолжу свои поездки по Пакистану. Все эти годы я жила верой. Господь восполнял мои нужды так, что люди думали, будто меня поддерживает какая-нибудь заграничная миссия. Я пыталась объяснить им, что когда мы всецело доверяемся Богу, то получаем в наше распоряжение богатство с небес. Я отдала Богу все – семью, дом, землю, деньги, репутацию – и доверилась Ему во всех своих нуждах. Я была в Равалпинди, когда закончилась последняя глава земной жизни Анис Биби. Моя сестра под давлением семьи, вынуждена оставаться тайной христианкой, умерла 14 мая 1977 года. Когда она умирала, я была рядом и утешала ее. Я знаю, что она вложила свою руку в руку того мужчины в короне наверху лестницы и позволила ему отвести ее в присутствие Бога. После этого две дочери Анис Биби, 15 и 16 лет, поселились у дяди. Их отец не захотел, чтобы они оставались с ним. Несколько месяцев спустя я получила от девочек известие. Они спрашивали, не возьму ли я их к себе. В том доме они не были счастливы. В октябре я взяла моих племянниц на попечение. Они переехали ко мне в дом брата Джеймса. Под одной крышей собралось слишком много женщин, и тогда я начала молиться о доме, где я могла бы жить своей жизнью и не быть обязанной никому, кроме Бога. Я поместила девочек в монастырскую школу, мне не хотелось оставлять их в чужом доме на время моих поездок. Школой управляли несколько добрых сестер, так что девочки оказались в хорошей атмосфере. Бог вложил в сердца моих друзей в Караче желание изменить мое бездомное положение. Они поняли, что настало время обзавестись мне своим домом, а не жить постоянно у разных людей. Друзья собрали деньги, я добавила к этой сумме свои небольшие сбережения, и этого как раз хватило на маленький дом. Как же замечательно, когда у тебя есть свое место, куда можно вернуться после череды евангельских собраний и утомительных переездов. Когда я поселилась в своем доме летом 1978-го, мои племянницы переехали ко мне. Но все пошло как-то не так. Меня привлекли к суду по ложным обвинениям. Я рассказала судье, что была парализована, и Иисус исцелил меня. Судья спросил, могут ли члены моей семьи подтвердить это. В интересах правосудия мой родственник явился в суд, подтвердил историю моего исцеления и характеризовал меня с хорошей стороны. Дело прекратили. Мои племянницы уехали, но Бог дал мне замечательных приемных детей. Двух дочерей и сына. Их дедушка тоже поселился с нами. Я больше не была одинока. 2 месяца спустя я была в Карачи у подруги в колонии Ахтар, неподалеку от методистской церкви. Молодая медсестра Патриция попросила меня навестить ее сестру Фреду, работавшую медсестрой в больнице в Джинне. Патриция предполагала, что Фреда одержима нечистым духом. Она сказала, «Моя сестра больна, она кричит, когда к ней приходит злой дух, она бросается на людей». Я согласилась навестить Фреду, и мы поехали в больницу на рикше. День был очень жаркий. Из-за близости океана влажность была очень высокой, и в комнате молодой медсестры атмосфера была вязкой и угнетенной, не только из-за жары. Фреда стояла с опущенной головой, молодая и застенчивая. Вместо больничной униформы она была одета в шальвар-камиз и дупатту. Время от времени она поднимала глаза и смотрела на меня ничего не выражающим, но пристальным взглядом. Патриция мягко обратилась к сестре. «Баджи, это сестра Гюльшан. Она пришла помолиться за тебя». Девушка никак не отреагировала. Она некоторое время стояла неподвижно, потом извинилась, вышла из комнаты и направилась в туалет, расположенный в конце коридора. Она отсутствовала 15 минут, когда Патриция сказала, «Что-то ее долго нет, пойду приведу ее». Вскоре она вернулась, таща за руку упиравшуюся Фреду. Фреда села на коврик. Я сидела в кресле и попросила, чтобы она пересела поближе ко мне. Затем я начала читать из Библии Псалом 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его». Девушка закрыла глаза. Я произнесла, «Приказываю тебе во имя Иисуса Христа выйти из нее». Девушка сильно затряслась всем телом и закричала, «Отпустите, я горю!» Я же ей ответила, «Тебе лучше сгореть, чем оказаться в адском огне». Потом заговорил ее бес. Его голос отличался от высокого голоса девушки. «Я уйду, отпустите меня, я не вернусь». Демон ушел, и девушка рухнула на пол. Она спокойно лежала, ее тело расслабилось. Через 10 минут Патриция помогла ей подняться. Фреда открыла глаза и попросила воды. Когда она попила, я позвала ее подойти и сесть рядом. В этот раз она положила голову мне на колени и сказала, «Пожалуйста, помолись за меня еще, мне намного легче». Я помолилась вместе с ней. В 7 часов вечера в комнату пришли другие медсестры. Они узнали, что произошло, и начали рассказывать о своих проблемах и просить меня помолиться за них. Одной предстоял экзамен, которого она боялась, у другой были проблемы на работе, у третьей болели родители. В той же комнате мы пообедали и попили чай. Впечатления этого дня были такими яркими, что хорошо сохранились в моей памяти, даже вкус еды, который нас угощали. Настало время уезжать. Мы с Патрицией на рикше доехали до колонии Ахтар. Там я остановилась у другой моей подруги. У меня сохранилась фотография сестер Патриции и Фреды. Они такие красивые. Теперь они свидетельствуют об Иисусе в той больнице, где работают. Господь использовал меня в ситуациях, когда люди нуждались в примирении и исцелении взаимоотношений. Поскольку сама часто сталкивалась с непониманием, я хорошо знала, какой пожар может разгореться от одного недоброго слова или злонамеренной мысли. Я не получаю поддержки от какой-либо церкви, и со всеми нуждами мы обращаемся прямо к Господу. Иногда мы просыпаемся утром, а в доме совсем ничего есть. И в такой день мы надеемся на Бога и видим, как Он восполняет нашу нужду. Бывают дни, когда все мы решаем, что будем поститься. Иногда это продиктовано необходимостью. Мы приближаемся к Богу, Он наш Отец. Он знает, что для нас лучше. Но иногда посылает нам времена испытаний. В моей бедности я служу другим бедным. Они преодолевают пешком многие километры, не имея денег, чтобы возвратиться домой на автобусе. Мы делимся с ними своими скудными запасами, а они обращаются за духовной помощью. Но разве можем мы их отпускать, не восполнив материальных нужд? Даром получили, даром и давайте. Однажды меня позвали к тяжело больному человеку, приехавшему из Англии. Он страдал от кисты и амебной дизентерии. Был январь 1981 года. Я помолилась за него, и он выздоровел. В результате я побывала в Англии и Канаде и проповедовала там выходцам из Азии и англичанам. Когда тетя впервые узнала о моем чудесном исцелении, она более всего боялась, что я поеду в Англию. И вот я в Англии. Мысленно прохожу весь тот путь, которым меня вел мой небесный Отец с первого дня, когда я доверилась Ему. Паломничество, которое совершил со мной Отец, стало для меня началом пути к познанию Бога. Оно возбудило надежду, обманутую в Мекке, но направлявшую меня... Когда я рассказала супругам ходаята моей проблеме, они, не задумываясь, посоветовали мне принять приглашение, почти ничего не зная о нем, лишь немного прочитав в Коране. И он исцелил меня. Сегодня я свидетель Божьей силы для тех, кто еще живет за завесой ислама. Эту завесу нужно разорвать, чтобы они увидели Иисуса, услышали Его и полюбили. Теперь мне не нужны 5 столпов ислама, чтобы поддерживать в себе веру. Мое свидетельство об Иисусе распятом, погребенном, воскресшем и живущем ныне в Его народе. Мой намаз обращен не к непознаваемому Богу, но к тому, чью историю можно прочесть в Его Слове, Святой Библии, драгоценности, которую я храню в уме и сердце, как когда-то хранила Коран. Мой закят более не часть моего имущества. Все, что у меня есть, принадлежит Богу, мои богатства на небесах. Я не пощусь у Рамадан, чтобы умиротворить Бога и обеспечить себе вход в рай. Я пощусь с радостью от того, что могу познать Бога ближе. Мой хадж – мой жизненный путь. Каждый день приближает меня к цели, к Иисусу, моему небесному Царю. Кровь тельцов, овец и козлов не способна уничтожить грех, но мы можем войти во святилище путем новым и живым, который Иисус открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Он, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел по правую руку Бога. Это мой Иисус, Божий Агнец, Пророк и Священник, Царь Царей, Господь мой и Бог мой. На этом и заканчивается автобиографическая повесть Гюльшан Есфирь «Разорванная завеса». Текст читала Арина Весоловскас. До новой встречи!